Глава 9. Синзи-сан заглянул ко мне в кабинет Казуки. «Проходи, присаживайся», — махнул я рукой. Сам я сидел в одном из двух кресел в углу комнаты, а не за рабочим столом. Соответственно, и Казуки сел рядом. «Вы мне что-то поручить хотите?» — спросил он, устроившись поудобнее. «Да, есть у меня для тебя дело», — ответил я. «Как ты знаешь, нам скоро предстоит воевать на Филиппинах, но для этого нужна армия, полноценная, а не гвардия рода. И я знаю, где ее достать». Прервавшись, сделал глоток кофе. «А собирать ее, похоже, я буду», — вздохнул Казуки. «Не совсем», — усмехнулся я. «На самом деле все довольно просто и придумано до нас, и по уму нам надо было сделать все раньше, но как-то руки не доходили. Чтоб ты понимал, у многих родов в нашей стране есть так называемые наемные отряды. Это не наемники в классическом понимании. Они работают только на род. По изначальной задумке эти отряды используют для отбраковки бойцов. Лучшим предлагают стать слугами, а остальные — как получится. На деле же их создают в сложные для рода времена, когда своих людей по тем или иным причинам стало слишком мало — плюс во время войн, дабы иметь дополнительную силу. Собственно, такие отряды имеют практически все рода и кланы, просто в мирное, благостное время они существуют только на бумаге. Сам понимаешь, содержать нечто подобное просто так слишком дорого. «Могу себе представить», — кивнул Казуки. «Я не раз подтверждал бюджет на содержание этого поместья. Это одна из его обязанностей, если что. Именно ему на стол кладут этот самый бюджет, а он потом уже передает мне на подпись. «Бюджет Токусимского поместья — это все же покруче стандартного наемного отряда», — кивнул я. «Но поместье хотя бы используется, в отличие от ненужных в мирное время бойцов. К тому же в бюджет поместья входит не только содержание охраны и всего, что с этим связано. Правда, даже если взять только военную часть бюджета, все равно будет больше, чем содержание обычного отряда в сотню голов». Или чуть менее обычного в 500 голов. И это численность отряда мирного времени, которая все же наличествует у тех, кто готов на это тратиться. В военное время все зависит от количества денег, которые род готов потратить на это. Обычно, скажем так, у Кояма во время войны с Докия подобный отряд состоял из 2000 человек. Точнее, они поддерживали это число, несмотря на потери отряда. «Так и что я должен сделать?» — спросил Казуки. «Создать такой отряд?» «Нет, создавать будут другие», — ответил я. «А ты будешь его покровителем». «То есть ширмой?» — переспросил он осторожно. «Нет, малыш, ширма — это другое», — улыбнулся я. «Ты будешь именно что покровителем и знаменем. Просто руководить таким отрядом может не каждый, и уж тем более им не может руководить член рода. Слишком жирно будет. Тем не менее, члены отряда должны видеть, что они не расходный материал, что за ними приглядывают и заботятся. Вот ты этим и займешься». «А это обязательно?» — спросил он жалостливо. «Нет, не обязательно», — вздохнул я. «Но такие мелочи позволяют аматору выживать уже хренову тучу тысячелетий». «Ясно», — стал он серьезным. «Я понял, Синзи-сан. Сделаю в лучшем виде». «Ну и отлично», — улыбнулся я. «Самим отрядом на начальном этапе будут заниматься Беркутов и Йосида. О твоей роли они знают, так что прислушивайся к их советам». «Хорошо», — чуть кивнул он. «Только я не понял. Беркутов, ладно, а зачем нам ваш мастер на все руки?» «Не тупи, Казуки», — хмыкнул я. «Регистрировать отряд вы сами будете? А оплачивать пошлины? Взаимодействовать с разведкой и канцелярией? А деньги из нашего прижимистого финансиста кто выбивать будет? Там хватает мелочей, которыми пусть лучше профи займется. Да и ему лишний опыт участия в производственном аду пригодится». «Так он же вроде постоянно...» — начал было Казуки. «Ему Немота постоянно помогает», — отмахнулся я. «Ладно, о главном я тебе сообщил, остальное расскажут Йосида с Беркутовым. Они здесь через 2 дня будут, так что готовься». Библиотеку в Токусимском поместье Аматеру по праву можно считать родовой. Да, там не было самых ценных книг рода, но разных редкостей более чем хватало. Когда на пороге появился слуга, Я как раз читал «Тайны пенного берега», в которой рассказывалась история войны филиппинских юкаев около 2000 лет назад. Я потом еще у самих юкаев поспрашиваю, кто там из их братьев на Филиппинах живет. Но хоть что-то в этом вопросе я понимать должен. «Господин!» — протянул мне трубку телефона слуга, а на мой вопросительный взгляд ответил. «Глава рода О». Кивнув, взял в руку телефон. Обычный домашний радиотелефон. «Алло!» — начал я было говорить, но потом глянул на кнопки телефона и нажал ту, что блокирует звук. «Слушаю, О-сан». «День добрый, Синзи-кун», — услышал я голос Тойооки. «Извини, что беспокою». «Ничего страшного, О-сан. Я не очень занят», — ответил я благожелательно. «Я и так стараюсь ко всем уважительно обращаться, а тут и вовсе один из немногих виртуозов Японии, еще и глава Совета национальной безопасности». «Рад, что не сильно отвлек», — произнес Тойооки. «Тут такое дело, Синзи-кун. Я слышал, что ты сумел виртуоза победить. Это так?» «Ну, блин, еще один. Хотя что-то он припозднился с вопросом. Сейчас, поди, вся страна уже о моей силе знает». «Есть такое», — подтвердил я. «Но противник был из слабейших виртуозов. Сила была, а вот опыта боев нет». «Это неважно», — произнес он довольным тоном. «Ни один мастер не сможет победить даже такого виртуоза. В общем, у меня к тебе предложение. Уж прости, что так неожиданно и прямо, но не хотел бы ты подтвердить свой уровень сил, скажем так. Официально», — добавил он. «Я как-то не думал об этом», — соврал я, поморщившись. «И каким, собственно, образом я буду должен это сделать?» «Спарринг», — ответил он коротко, — «ну и толпа свидетелей». «Простейший, но от этого не менее действенный способ». «С вами, я полагаю?» — спросил я. «И хотелось бы, но нет», — ответил он. «Разве что ты пойдешь навстречу старику и выделишь мне время отдельно, а сейчас твоим партнером желает быть Эцуми-сан». «Жена императора?» «Сразу нет», — ответил я. «Мне будет крайне неудобно сражаться с женщиной. Особенно с женщиной в возрасте. Лучше я без признания побуду». «Что ж, ожидаемо», — усмехнулся он в трубку. «Я, собственно, ей то же самое говорил. Тогда можно поговорить с Ювой-сан. А это уже троюродный брат императора. Тоже виртуоз. Причем он урожденный член императорского рода, и, видимо, чтобы добиться своего ранга, в отличие от остального рода, использует лишь одну стихию». «Не хочу», — ответил я. «Как-то категорично, Синзи-кун». «Не хочу, и все», — произнес я, даже плечом на автомате дернул. «Понятно», — слегка протянул Тойооки. «Видимо, слух о ваших напряженных отношениях с императорским родом тоже не слух». «Можно и так сказать», — ответил я. «Хотя у меня скорее с императором спор, но и с остальными членами его рода я лишний раз связываться не хочу». «Твое дело. Лично для меня все очень даже удачно складывается», — произнес он. «Ты же не против моей кандидатуры?» «Как-то он слишком напорист. Точнее, не могу понять, ему-то это зачем? Просто спарринг я с ним и так устроить мог». «Скажите, О-сан, а вам-то это зачем?» — спросил я. «Не сам спарринг, а подтверждение моей силы». «Просто это выгодно для страны», — ответил он. «Или ты думаешь, только император о таком думает?» «Да нет», — произнес я медленно. «Уверен, что это не так. Просто лично я с подобным не сталкивался». Вот на такое он ответить сразу не смог. Ну или еще по какой-то причине молчал аж 6 секунд. «Это из-за того», — нарушил он молчание, — «что среди твоих хороших знакомых нет госслужащих. Плюс мирное время. Поверь, японская аристократия в подавляющем большинстве радеет о своей стране. Даже кланы Хоккайдо, кто бы что о них ни говорил, не предадут свое собственное государство». «Я вам верю, О-сан», — произнес я. «Но, как вы сами и сказали, сейчас мирное время. Уверен, во время войны они покажут свои лучшие качества. А сейчас все заботятся лишь о себе». «Ты не прав», — произнес он таким тоном, словно губы поджал от недовольства. «Ну да не будем об этом. Со временем ты и сам все поймешь». «Очень даже может быть», — ответил я. «Как минимум один аристократ пытается втянуть меня в спарринг с виртуозом ради страны». И опять он замолчал. «Не только», — услышал я его ворчливый голос. «Империя на первом месте, но и внутриполитические интриги тоже присутствуют. Я уж не буду тебе все расклады озвучивать, скучно это, но да, я тоже получу выгоду». Ему явно неудобно признавать, что я был не то чтобы прав, скорее близок к истине. Тем не менее, старик признался. Плюсик в моих глазах он заработал. «Если я получу признание, или если вы организуете это признание?» — спросил я. «Второе», — ответил он. «Что ж», — помолчал я 2 секунды. «Давайте так. Я обдумаю ваше предложение и перезвоню. В этом деле присутствуют нюансы, которые я обязан учесть. Надеюсь, время у вас есть?» «Не волнуйся на этот счет», — ответил он. «Времени полно. Но ты все-таки не затягивай обдумывание на годы. Я уже не молод, могу и не дожить до спарринга». «Все вы, старики, так говорите, а в итоге фиг от вас избавишься», — попытался я передать голосом улыбку. «Типа шучу, не подумай чего лишнего». «Похоже, пора искать новую успокаивающую мантру для молодняка», — усмехнулся он. «Нас не проведешь», — ответил я. «Это мы еще посмотрим». «Трям!» — резко затормозила передо мной Мизуки. «Синзи, дай денег». «Деньги?» — появилась мордашка Рейки из ближайшего дверного проема. «Я тоже хочу денег!» Подловили меня в коридоре по пути в тренажерный зал, причем Мизуки стояла с одной стороны, а выскочившая из игровой комнаты Рейка — с другой. То есть отступать было некуда. А еще я был в некоторой растерянности, не зная, что на это ответить. «Девчат, у вас же есть свои счета, и там полно денег», — произнес я, приподняв брови. «Да кто личные деньги?» — произнесла Рейка. «А то твои. Твои приятнее тратить». «Железобетонная логика», — пробормотал я. «А если серьезно?» «Ну, братик, ну да!» — и начала трясти меня за подол футболки Рейка. «А у меня деньги на счету того. Тю-тю», — вздохнула Мизуки. «Ну, бра...» — подожди, — удивилась Рейка. «Как это тю-тю? Ты ж богачка!» «Была богачка», — вздохнула Мизуки. «А сейчас я очень бедная, рыжая, несомненно милая, но нищенка». «Так, стопэ». «Ты что, все деньги на артефакты спустила?» — спросил я, задрав одну бровь. «Ну, как бы...» — замялась она. «Взрослые такие транжиры», — покачала головой Рейка. «Эй!» — возмутилась Мизуки. «А кто уговорил меня купить ей красивый браслет?» «Не знаю. А кто?» — изобразила любопытство Рейка, убирая за спину руку, по-видимому, с тем самым браслетом. «Я ее боюсь, Синзи», — произнесла Мизуки громким шепотом. «Хорошо тут Норико нет. Сама по себе моя первая жена — обычная девчонка, но как только она кооперируется с Мизуки, превращается в ту еще занозу в заднице. Фактически вторую Мизуки». «Так», — вздохнул я, сканируя пространство. «А то, мало ли, вдруг и Норико где-то рядом. Рейка, если хочешь получить денег сверх нормы, ты знаешь, что для этого нужно сделать». «Не хочу учиться», — буркнула она, насупившись. «А придется», — улыбнулся я. «Знаю, знаю», — проворчала она. «Жадные вы, взрослые». На этой ноте Рейка развернулась и потопала обратно в игровую комнату, в которой она, к слову, не только играет, но и учится. Благо, для этого ей нужен только компьютер. И, кстати, моя сестренка, на удивление, тот еще скупердей. Денег у нее на счету более чем дофига, так как ежемесячные карманные деньги она копит, а не тратит. Плюс дополнительный заработок за учебу. А если ей хочется что-то купить, справедливости ради это случается нечасто, то она включает маленькую милую попрошайку. Страшная женщина растет, тут я с Мизуки согласен. Переведя взгляд со спины сестры на Мизуки, я вновь вздохнул. «Ну и как так получилось, что ты без денег осталась?» — спросил я. «Просто там столько магических артефактов за смешные деньги, относительно бахирных, что я не смогла удержаться», — понурилась Мизуки. «И сколько это будет продолжаться?» — хмыкнул я. «У меня так денег не хватит на твои хотелки». «Да ерунда!» — отмахнулась Мизуки. «Я почти все, что хотела, скупила. Осталась диадема, скрывающая мысли, ну и так, по мелочи». «Я бы не стала к тебе подходить. Просто диадема — редкий товар. Его купить могут в любой момент». «А ты в курсе, — начал я осторожно, — что в мире не осталось тех, кто может читать мысли?» Этот вопрос был одним из первых, который я уточнил у Хирана. «Но...» — удивилась Мизуки. «Ах ты ж подлая старая лиса!» Похоже, Цукумогами ее тупо развела. «Страшно подумать, сколько еще всякой лабуды ты накупила», — покачал я головой. «Р-р-р-р», — зарычала рыжая. Правда, получилось у нее это скорее мило, чем страшно. «В общем, денег не дам», — произнес я. «Во всяком случае, на эту диадему. И мой тебе совет — ходи по магазинам с осами». «Тогда придется и Норику с собой брать», — произнесла Мизуки все еще раздраженно. «И в чем проблема?» — не понял я. «В том, что это инку... в смысле, эта брюнетка порой слишком ленивая», — ответила Мизуки. «И что?» — не понял я. «А сами-то тут при чем?» «Так ведь...» — начала она, но замерла, не договорив. «И правда, при чем?» «Туплю». «Ну, раз с этим разобрались, я пойду?» — спросил я у нее. «А?» «Ага», — произнесла она грустно. Покачав головой, произнес. «Подкину я тебе денег, не хнычь. Но ты все же поумерь траты». «Яху!» — воспряла Мизуки, напрыгивая на меня. «Не волнуйся, муженек, я умею работать с деньгами, просто ситуация выдалась уникальная. Такого больше не повторится». «Надеюсь на это», — произнес я, положив руку на ее нижние 90. «Ты что-то от меня хочешь?» — промурлыкала она мне на ухо. «Хочу», — ответил я. «Но ежедневная тренировка важнее». Слегка отстранившись, Мизуки глянула на меня странным взглядом. «Ладно, на этот раз обижаться не буду», — произнесла она, качнув головой. «Но и странные же вы создания, женщины», — вздохнул я. Синдзи зашла в кабинет Атарашики. Глянув на нее, я чуть приподнял брови. «Проходи, не стой на пороге». «Что-то случилось?» — спросил я. «Судя по ее слегка неуверенному поведению, меня сейчас попросят о чем-то не очень удобном». «Не то чтобы», — произнесла она, заходя в кабинет. «Хочу тебя попросить кое о чем». «Присаживайся», — кивнул я на кресло в углу кабинета. «Рассказывай». «Не стоит, я быстро», — покачала она головой. «Ты скоро едешь в Токио. Не мог бы заодно посетить один из моих театров?» «Просто посетить или посмотреть номер», — уточнил я. «Второе», — ответила она. «Блин», — постучал я пальцем по столу. «Это же минимум 4 часа моей жизни». «Пожалуйста», — попросила она. «Там выступает перспективный актер, и мне надо его пропиарить». «И когда?» — сдался я. Все-таки просит она нечасто. «Послезавтра, в 4 дня», — ответила она. «То есть я фактически с самолета должен поехать в театр? Не очень перспективка». «Ладно, сделаю», — вздохнул я, и тут меня осенило. «Слушай, а сообщи-ка моим любимым женушкам, что они со мной поедут». «Зачем?» — не поняла она. «Не слишком опасно?» «В общем-то, нет», — пожал я плечами. «Немного рискованно, но именно что немного. В конце концов, вы в целом сейчас живете в Токусиме, потому что наш дом в Токио ремонтируется и улучшается», — немного помолчав, добавил. «Фактически заново строится, если учитывать весь квартал. В общем, как только там все будет готово, мы в любом случае обратно переедем». Как бы мне ни хотелось свести опасность для семьи к минимуму, она всегда будет присутствовать. Но при этом мы не можем позволить себе демонстрировать страх перед неизвестно чем. Таковы реалии аристократической жизни. Если уж пользуешься положением, будь готов принять и минусы. Аматеру должны держать лицо, и испуга на этом лице быть не должно. Одно дело разумная предосторожность, а другое спрятаться в Токусиме и носа оттуда не высовывать. И поездкой в Токио с женами я покажу всем, что мы не боимся. Просто дом пока ремонтируется. А вторым слоем я использую жен как ширму для своей поездки на Хоккайдо. «Скорей бы уж!» — поджала она губы. Не любит Атарашики токусимское поместье. В Токио я, как и планировалось, отправился через день после того разговора с Атарашики. Само собой, вместе с женами, которые были этому рады. Даже с учетом того, что я рассказал им свой план, который предполагал мое отсутствие на позднем этапе поездки. Да и в целом все было слишком распланировано для таких хаотичных существ, как Норико с Мизуки. Тем не менее, покрасоваться им было где и когда, так что они были не против. Первым делом по приезде в Токио мы заскочили к Кояма. Именно там девчонки переоделись и прихорошились, после чего мы и отправились в театр. Само представление меня не впечатлило, но я в принципе не любитель подобного, так что это не показатель качества представления. А так как на толпу косящихся в нашу сторону людей мне тоже было, в общем-то, плевать, удовольствие от этой поездки получили только Норико с Мизуки. Вот уж кто впитывал чужие взгляды как губка, не забывая демонстрировать себя с лучшей стороны. И да, они были прекрасны в своих юкатах. Думаю, мне многие в тот день завидовали не только из-за моего положения. После театра мы вернулись к Кояма, где по плану должны провести пару дней, которые я буду сидеть в квартале безвылазно, как бы демонстрируя, что у меня дел навалом. Ну или просто лень куда-то выбираться. Главная задача такого маневра — убедить окружающих, что хоть меня и не видно, я все еще в Токио. А вот мои девчонки в эти пару дней отрывались по полной, посетив пару приемов и один зоопарк. Не знаю, зачем им это. Плюс они не раз выбирались с Кагами то на разные рынки, то за продуктами, то по магазинам одежды и ювелирки. Кстати, Норико, на удивление, неплохо сошлась с Кагами. Они вместе славно так троллили Мизуки, отчего та постоянно находилась в раздражении. Рыжая пыталась огрызаться, но Кагами... С этой дамой не забалуешь. Впрочем, как мне кажется, Норико зря так делает. Мы ведь потом к Кагуцутивару поедем, а Мизуки подчас крайне злопамятная девочка. Я же свою главную задачу выполнил в первый же день, сразу после ужина. Да и то только потому, что ужин следовал сразу за театром. «Акено-сан?» — начал я, когда мы встали из-за стола. «Синзи!» — одновременно со мной воскликнула Мизуки. «Спокуха!» — поднял я руку. «У меня сейчас крайне важный разговор с Акено-саном». «Со мной?» — изобразил наивность Акено. «С вами!» — кивнул я. «Опять в шахматы играть будете?» — спросила рыжая с подозрением. «Мизуки!» — вздохнула Шина сокрушенно. На что Акену перевел на меня любопытный взгляд. «Нет», — произнес я уже серьезным тоном, — «у меня действительно важный разговор к главе клана». «Оу», — произнесла Мизуки. «Норико, айда шо баловать?» «Айда», — кивнула Норико степенно. Пока шли с Акену в его кабинет, болтали о доминировании женщин в повседневной жизни. В самом кабинете прямым ходом направились в уголок с диваном и креслом. «Может, все-таки отдадите мне его?» — упал я на диван. «Иди нафиг, Синзи!» — уселся Акену в кресло. «Он мой, и этого не изменить. Радуйся, что я позволяю тебе им пользоваться». «Ну и ладно». Не очень-то и надеялся, что он отдаст мне диван, но попробовать стоило. «Давайте о серьезном». «Внимаю», — кивнул Акену. «Тут такое дело, Акену-сан. В общем, я собираюсь захватить Филиппины». Открыв рот для ответа, Акену замер, так ничего и не сказав. «Так», — закрыл он рот, — «интересно. Не буду тебе говорить про опасность данной авантюры. Уверен, ты и так все понимаешь. К тому же я ведь многого не знаю, так?» «Вообще ничего не знаете», — кивнул я. «План у меня есть, и он неплох, насколько это возможно в подобном деле». «А от нас тебе помощь нужна». «И в каком виде?» — спросил он, хмыкнув. «На самом деле нет. Не нужна», — улыбнулся я. Удивление на лице Акену было приятно наблюдать. Людей вообще приятно сбивать с толку. «И чего ты тогда хочешь?» — спросил он удивленно. «Ничего», — пожал я плечами. «Но и проигнорировать я вас не мог. Даже если забыть, кто моя вторая жена, остаются наши близкие отношения. Я просто обязан предложить вам поучаствовать. Кагу Цутивару я сделаю похожее предложение, но там чисто из-за Норико». «Напасть на Филиппины», — произнес он медленно, не сводя с меня взгляда. «На целую страну, которую поддерживают Штаты. Рассказывай. Не верю, что ты настолько безумен». «Ну, я и рассказал. С чего все началось? Ради чего я все затеял, чего хочу добиться, каким способом, кого хочу привлечь, почему их. Правда, кое о чем умолчал. Например, о пульте от спутника в древнем, юкаях и тому подобном». «По тонкому льду ходишь, Син», — покачал он головой, когда я закончил говорить. «Но интересно. Правда, от императора я такого не ожидал. Есть мысли, чего он хочет добиться? Сомневаюсь я, что это жадность». «Я...» — начал я, запнувшись. «Да и ладно, а Кену же? Ему можно и по факту рассказать». «Я вам больше скажу. Я точно знаю, чего он хочет, но это уже из разряда родовых секретов, причем не только Аматеру». «Как-то так», — пожал я плечами. «Прям всего-всего рассказать не могу». «Не парься, я понимаю», — отмахнулся он. «Возвращаясь к твоему предложению. Я правильно понял, что помощь Кояма тебе не нужна?» «Вы как-то так вопрос поставили. Не знал я, что на это сказать. У меня не настолько все хорошо, чтобы мое предложение было всего лишь услугой близкому человеку. Если вы согласитесь участвовать, я буду рад. Но в целом план учитывает ваш отказ. А, и да, я не буду считать это предательством и чем-то подобным. Вы глава клана, Акену-сан. На ваших плечах огромная ответственность. Вы не можете просто так взять и втянуть клан в войну. Особенно учитывая, что призом будет лишь родовая земля, которой у вас с недавнего времени полно». «Не только», — произнес он, глядя в потолок. «Ты порой слишком рационален и не учитываешь некоторые нюансы». «Это какие, например?» — нахмурился я. — «Репутацию», — посмотрел он на меня. — «Репутацию я всегда учитываю», — не согласился я. И опять он лишь рот для ответа открыл, но ничего так сходу и не сказал. — «Ты...» — пытался он подобрать слова. — «Демоны, не знаю, как выразиться. Ты, Синзи, учитываешь лишь явные плюсы и минусы, в том числе и репутационные. Если бы ты не был Аматеру, у тебя были бы проблемы. Ну да ладно, сейчас Акуяма. Ты вот упоминал родовые земли в Малайзии, но ты подумал, сколько сил мы потратили на их приобретение». «Я сейчас могу ошибаться», — начал я осторожно, «но, по-моему, вы почти ничего не потратили». «Именно», — произнес Акену с усмешкой. «Клан Кояма ввязался в войну, в которой мы ничего не показали. Толком», — добавил он. «Я тебя уверяю, многие в Японии считают, что нашему альянсу там тупо повезло. Большая часть наших потерь — из-за англичан, в противостоянии с которыми мы могли и не ввязываться. При этом, заметь, мы толком так и не победили. Потери есть, победы нет. Я имею в виду стопроцентной, явной победы». «А учитывая репутацию сильнейшего клана, да еще и международного, желающих нажиться за ваш счет полно», — произнес я, кивая. «Нашим конкурентам просто намекни, что Кояма уже не те, и они сразу в стойку встанут», — вздохнула Кену. «До войны, понятное дело, не дойдет. но покусывать начнут. «Да и война», — поморщился он. «Сначала кусать начнут самые смелые и сильные, потом рыбешка поменьше, а там и до стаи пираний недалеко. А стоит нам только реально ослабнуть, и все. Так что клану Куяма нужна победоносная война. Но, сам понимаешь, найти нечто подобное или даже самому организовать непросто. Из того, что ты мне сейчас рассказал, складывается впечатление, что у нас есть шансы и очень неплохие. Не без риска, конечно, но терпимо. Даже если проиграем, там такие люди с нами заодно будут, что общество не посмеет говорить о слабости». «Если мы проиграем, вы понесете потери», — покачал я головой. «Одно дело просевшая репутация, а другое — реальное ослабление». «Так я и говорю, не без риска», — хмыкнул Акену. «В общем, клан Кояма в деле». Кагуцутивару приняли нас не менее радушно, чем Кояма. Чуть более официально, но это и понятно. С Кояма у меня и отношения более домашние. Точнее, просто домашние. С семьей Норику нечто подобное только предстоит построить. Ну и да, как я и думал, зря Норику издевалась над Мизуки. Великая Рыжая не зря зовется Великой. Она буквально в мгновение ока сошлась с матерями Норико и начала буквально терроризировать мою первую жену. Матерям-то что? Просто еще один повод пошутить над дочкой, а вот для Рыжей это сладкая месть. Хорошо, хоть меня в их противостояние не втягивали. Я бы влез, но жены не переступали черту ни у Кояма, ни у Кагуцутивару. Было видно, что все не всерьез. Для близких людей видно. Не возьмусь говорить за матерей Норику, но Кагами и сама пресекла бы реальную вражду. Что важнее, это разговор с главой рода Кагуцутивару, который прошел несколько сложнее, чем с Акену. Помимо того, что у меня с Кагуцутивару не те отношения, так я еще и общался с главой и старейшиной одновременно. «Теперь понятно, зачем ты просил распустить те слухи», — произнес задумчиво Баку. «Мы втроем сидели в одной из комнат их поместья. Сама комната была выполнена в японском стиле, причем довольно строгом. Явно не место для игр детей. Сидели мы на коленях вокруг небольшого круглого столика. Слева от меня старейшина Фумики, справа глава рода Баку. «Вообще-то это не слухи», — решил я вставить, — «а вполне себе реальные факты». «Не суть», — вздохнул Баку, — «всего лишь терминология». Нифигово он передернул. «Я всего лишь попросил осторожно рассказать правду о том, как император опрокинул меня с просьбой помочь убрать с Филиппин русских. А по его словам выходит, что я пытался втюхать аристократическому обществу Японии какую-то непроверенную информацию, может, даже туфту». «На самом деле это важное уточнение, Баку», — вступился за меня Фумики. «Добрый и злой полицейский? Или я слишком заморочился? Если первое, то я к ним вообще ни с чем больше обращаться не буду». «Как скажешь», — пожал плечами Баку. «Меня сейчас иное волнует. Вот скажи, Синзи-кун, ты принял во внимание, что мы имперский род?» «Конечно», — ответил я, начиная искать подвох. «А что не так? Главное, вы не вассалы императора. Напав в составе альянса на другую страну, вы принимаете всю ответственность на себя. Нюансов, как с Малайзией, тут нет». «Дело в другом», — покачал головой Баку. «Судя по всему, император будет не рад, если ты выиграешь. Но если кланы сами по себе, ты Аматеру, то вот нас от его гнева вряд ли что-то защитит». «Оу, и правда не подумал». «Хм, пожалуй, соглашусь», — вставил Фумики. «Выиграешь ли ты или проиграешь, Кагуцутивару останутся в проигрыше». «Но...» — взял он небольшую паузу и, переведя взгляд на Баку, продолжил. «Надо учитывать, что при выигрыше Альянса наша награда впечатляет меня больше гнева императора». «И все же...» — поджал губы Баку. «Не стоит быть слишком жадными. Я не отказываюсь тебе помочь, Синзи-кун. Но тут слишком много нюансов, которые стоит обдумать. Так, а вот это надо пресекать. «Кагуцутивару-сан», — произнес я, улыбнувшись и покачав головой. «Не напрягайтесь вот так. Ну нет и нет, что такого? Я ведь не помощи прошу, а предложение делаю. У меня нет и не может быть к вам каких-либо претензий». «И все же мне неудобно отказывать тебе», — ответил Баку. «Мы родня, а родня должна помогать друг другу. Просто дай нам все обдумать». «И все равно у меня такое чувство, будто они меня в долги пытаются вогнать. Что ж, раз так...» «В таком случае давайте оставим этот вопрос», — улыбнулся я. «Серьезно, не хочу вас напрягать, особенно из-за такого пустякового дела». «Пустякового?» — приподнял бровь Баку. «Не думаю». «Бросьте», — отмахнулся я. «Аматеру найдут, кого привлечь в Альянс. Ваше участие — просто приятный бонус. Но вы правильно заметили, кое-чего я не продумал, так что давайте забудем. Вы мне и так во многом помогли». «И тем не менее, если позволишь, мы все-таки обдумаем твое предложение», — произнес Фумики. «Ого! Уже предложение. Не просьбу». «Ну, пусть думают. Дам им еще один шанс». «Как скажете», — кивнул я. «Я не против, если вы присоединитесь к Альянсу». «Через неделю мы дадим ответ», — произнес Баку. «У нас ведь есть это время?» «Конечно», — чуть кивнул я. «Мне еще надо с другими предполагаемыми участниками поговорить. Можете даже подождать их ответа». «Типа, чтобы решение Кагуцутивару было максимально безопасным». «Мы... не стоит, Синзи-кун. Нам хватит и недели», — ответил Баку. Проводив взглядом вышедшего из комнаты парня, два старика переглянулись. «По краю прошли», — заметил Фумики. «Зря ты на него решил долгом давить». «Не мог не попытаться», — пожал плечами Баку. «Но да, ты прав. Надо было чуть раньше тормознуть. Однако про гнев императора он, похоже, поверил». «Тоже зря, как по мне», — нахмурился Фумики. «Он ведь со временем поймет, что все не так страшно для нас. И как мы будем выглядеть?» «Как два старых интригана», — пожал плечами Баку. «К тому же доля правды в моих словах была». «Да ну!» — хмыкнул Фумики. «С каких пор родню наказывают за то, что она помогает друг другу?» «Ну, если это не война с императорским родом». «Технически ты прав, но нельзя не учитывать человеческий фактор», — посмотрел на него Баку. «Да, Кагуцутивару будет недоволен лишь император в отрыве от своего рода, но нам-то от этого не сильно легче будет». Фумики задумался. «Нет», — покачал он головой. «Все же я склоняюсь к тому, что на нас не обратят внимания. В Альянсе будет слишком много родов. Кагуцутивару будут одними из многих. Да и весь негатив уйдет в сторону парня». «То есть ты склонен согласиться с его предложением?» — уточнил Баку. «Предварительно да», — кивнул Фумики. «Но сам понимаешь, сначала надо бы навести справки. По Филиппинам в целом, по их аристократии, по военной силе, по американцам в том регионе, по отношениям между американцами и филиппинцами. И так далее, и тому подобное. Давать ответ с бухты-барахты я не намерен, тем не менее. Баку, куш, который мы можем выиграть, стоит очень многого. Мы, кстати, мимо него чуть не пролетели». «Да, да, я ж согласился, что перегнул палку», — помахал тот ладонью. «Ну а сам-то что думаешь?» — спросил Фумики. Немного помолчав, о чем-то раздумывая, Баку произнес. «Ты понимаешь, что если мы согласимся, тебе придется ехать на войну?» «Понимаю», — пожал плечами Фумики. «И даже не против». «Если с тобой там что-то случится, род многое потеряет». «Баку!» — устало вздохнул Фумики. «Виртуозы существуют не только для того, чтобы пугать. Если не использовать мою силу, то зачем она вообще нужна? И скажи уже, к чему ты сам склоняешься?» Мало кто знал, но серьезный и степенный Фумики — довольно любопытный человек, чем самые близкие ему люди порой и пользовались. Либо, что происходило гораздо чаще, банально издевались над ним. «Что ж, твою позицию я понял», — вздохнул Баку. «Но сначала давай все же соберем информацию». «Но мнение-то какое-то у тебя есть?» — не отставал Фумики. «Сначала данные, потом решение». «Баку, несносный ты мальчишка, просто ответь на вопрос!» — возмутился Фумики. «Пойду раздам указания», — поднялся тот на ноги. «Баку!»